Невыносимо медленно протекали бессонные часы один за другим. Огонь погас, и в пещере царил полный мрак. Ее насыщал жаркий самум, и среди мрака я слышал прерывистое дыхание Карету. Наверное, она не спала. Я слышал, как она поворачивалась, как скрипела кушетка, как глубокие вздохи, нетерпение или усталости прерывали ритм ее дыхания. Я чувствовал, как невидимые глаза давят меня взглядом презрительного гнева. Члены мои отяжелели, грудь старалась задерживать дыхание, и я не двигался, делая вид, что я глубоко сплю, а сон упрямо бежал от меня. Который был час? Не знаю, но вдруг в плотном воздухе прокатилось глухое ворчание, похожее на отдаленный взрыв снаряда очень большого калибра. Я услышал, как при этом звуке карета приподнялась на своем ложе. Она прошептала тихим голосом: «Гром». Ураган смолк, и дождь прекратился. Атмосфера вдруг ожила и вся сотрясалась от какого-то неведомого флюида. Я почувствовал, как все мускулы мои содрогнулись. Неподвижность стала больше невыносимой. Сдавленная грудь поднялась от глубокого вздоха. Глухое ворчание стало приближаться, расширяться, стало величественнее, могущественнее. Воздух стал таким плотным, что его, казалось, можно ощущать и пить как жидкость. Вибрирующие волны сотрясли меня, и казалось, что нервы мои где-то вне меня. Настолько чувствительность их обострилась. И вдруг властно, охватывающе, неодолимо родилось во мне желание обладать женщиной. Я угадывал во мраке очертания роскошного, раскинувшегося тела. Мое возбужденное воображение раздевало его, открывая его гармонические очертания. Аромат тяжелых волос и влажной кожи ударял мне в голову и опьянял меня, уничтожая всякие другие мысли. Гром прокатился еще ближе. А я лежал, распростертый, в неистовом ожидании невозможного. Оно пришло. Кушетка шевельнулась под более резким движением. Потом раздался шорох тела, ползущего по земле и скользящего ко мне. И вдруг, совсем близко, так близко, что, протянув свою расслабленную руку, я коснулся бы рта, произносившего это, вдруг имя мое раздалось в прерывистом дыхании глубокого и волнующего голоса. «Жан?» Все мое содрогавшееся в ожидании тело окаменело, как в каталепсии. Голос более умоляющий повторил: «Жан, вы не спите? Ответьте мне». Всеми силами своей ослабевающей воли держался я за молчание и неподвижность. Она прошептала еще тише: «Мне страшно». Женские ловушки устроены из невидимого и невесомого, и я попался в эту ловушку, ринувшись в нее с головою. «Страшно чего?» — сдавленным голосом спросил я, и мне показалось, что я среди мрака вижу ее торжествующую улыбку. «Грозы», — сказала она, — «это в первый раз на памяти людей, что на нашем острове гром». Это была правда. Я знал от Кодра об этой особенности острова. «Хотите, я зажгу лампу?» — спросил я, бесконечно взволнованный близостью ее дыхания, ласку которого я чувствовал на своем лице. «Нет», — сказала она, и рука ее стала ощупью искать во мраке мою руку, и нашла ее. Она взяла ее медленно и с уверенностью сжала. «Я так и знал, что вы не спите», — прошептала она так близко от меня, что дыхание наше смешалось. Величественный голос грозы окружил нас бесконечным глухим шумом. Затем последовало молчание, среди которого я имел силу только молчать. Из руки ее, тесно прижатой к моей, ладонь к ладони, исходил всемогущий источник. Он заливал мои жилы, поднимался к мозгу и парализовал его. Другая рука ее, ощупью во мраке, коснулась моего лба. Дыхание вдруг приблизилось, и вдруг, обвив меня безумными руками, она бешено приникла своими устами поперек моего воспаленного рта, и я жадно пил этот поцелуй, пока руки мои замыкались вокруг ее полуобнаженного тела. Яркая молния, страшный треск разорванных туч, пронзительный вскрик. Мы резко оторвались друг от друга и уставились блуждающими взорами в еще более сгустившийся мрак. При свете кратковременной фиолетовой молнии я успел заметить в приподнятом углу полотняной двери треугольник неба и вырисовавшийся на нем скорбный силуэт. Одним прыжком я освободился и кинулся за дверь, схватив электрический факел. Как безумный бежал я по тропинкам, на которых блестели лужи, и бросал жалобные призывы дальним эхо. «Где ты? Ответь мне! Отвечай, маленькая моя подруга!» Ветер снова засвистел вокруг меня, бросая мне в лицо больно бьющие дождевые струи. Я спотыкался, падал, снова вставал, тащился, поднимался, искал, разыскивал, умолял. В ночи раздавались только завывания спущенного с цепи урагана и короткие вспышки огня, на мгновение освещавшие этот небесный поток, сопровождались тяжелыми раскатами страшной артиллерии, яростно катившимися среди скал и камней. Тут передо мной встала непроходимая стена восточного гребня вулкана. Я не нашел Эдди Дэя. Через 2 часа промокший, изнуренный, я вернулся в грот. Карето, растянувшись на своей кушетке, глубоко спала, или, по крайней мере, делала вид, что спит. Когда занялась заря, серые тучи стали таять. Над горизонтом, в светлой части неба нефритового цвета, поднялся солнечный шар. Я вышел из пещеры, оставив прекрасную амазонку в ее мнимом сне. Я чувствовал в себе неизлечимую рану, что-то непоправимое, и был готов на все, лишь бы найти, наконец, убежище, в котором и Эдди Дэя скрыла рану своей души. Я снова обошел все тропинки, по которым, спотыкаясь, бежал ночью, и ощупывал каждую скалу, каждый камень, каждую извилину. Нигде не было ни малейшего следа бедной птички, прибитой к земле грозою. В моей воспаленной от бессонницы голове сталкивался хаос беспорядочных мыслей. Почему она решилась прийти так поздно? Вероятно, из-за грозы, неведомой ей. Сколько времени она следила за нами? Что видели во мраке ее глаза, видящие ночью? Смогла ли она достигнуть своего убежища среди яростных порывов урагана? Быть может, в глубине какой-нибудь пропасти? Ее бедное, красивое тело теперь содрогается в агонии? Всеми этими вопросами без ответов терзал себя мой измученный мозг. Под жаркую ласкую солнечных лучей все влажные скалы стали дымиться легкую дымкою. Я дрожал в своей измокшей одежде, испарение которой леденило мою кожу. Я снова вернулся к неодолимой восточной стене, как вдруг большая круглая тень стала описывать круги над освещенным солнцем местом. Кондор острова Икиль внезапно пал с зенита и отбрасывал эту тень широкими своими крыльями, медленно и мощно рассекая воздух и описывая постоянные круги перед утесами. Одно мгновение я готов был подумать, что он меня считает своей добычей. Настолько близко от моего лица несколько раз проносились взмахи его крыльев. Но взгляд его... Его длинный и плоский череп хищной птицы все время был устремлен на одну и ту же точку среди утесов, невидимую для меня. И вдруг огромный могильщик взмыл вверх, как на воздушном трамплине, поднялся двойным ударом крыльев на 30 футов выше и неподвижно повис в воздухе, поддерживая себя постоянным трепетом крыльев и устремив глаза на добычу, которую я не видел. Страшное сомнение пронзило мой мозг. А что, если это было тело Эдди Дэя? Доведенный до безумия, бессильный проникнуть через скалистую стену, над которой гнусный хищник остановил свой воздушный полет, не имея под рукой оружия, которым мог бы его убить, я бесновался, как дикий зверь в клетке, и бил стену кулаками. И вдруг птица нырнула в воздухе. Я, точно коза, прыгнул на скалу и очутился у низкой и узкой впадины, углублявшаяся в скалистую стену. Я пополз в нее на коленях в состоянии полубезумия, и едва я вполз в нее, как увидел, что в другом конце дыры мрак бледнеет и снова уступает место дневному свету. Это был простой природный проход сквозь всю скалу. Десятки раз Карлевен и я видели его и всегда считали за глухую впадину, каких много на острове и в каких чайки вьют свои гнезда. На площадке у выхода из этого туннеля лежало недвижное, бедное тело Эдди Дэя, насквозь промоченное дождем. Черные волосы прилипли к бедному бескровному лицу, еще более оттеняя его смертельную белизну. Закрытые ее глаза были обведены фиолетовыми кругами. В трех шагах от нее, сжимая когтистыми лапами скалу, хищная птица ростом с человека смотрела на нее круглым глазом с золотистым ободком и, протягивая голую морщинистую шею, щелкала своим серпообразным клювом. Я сам не знаю, как я вернулся в лагерь, неся на руках хрупкое и любимое тело. Карето ждала меня и была уже одета, причесана, совсем готова. С выражением непобедимой ненависти посмотрела она на это бледное лицо и проронила сквозь зубы. Вот это объясняет все. Потом она вышла с хлыстом, висящим у пояса, и свистнула свою свиту. Она хорошо поступила. Я не был в настроении выносить ее сарказм. Сердце Эдди Дэя билось очень слабо. Когда я убедился, исследовав ее члена, что Эдди Дэя не ранена нигде, и что только страх и гроза привели ее в такое состояние, я стал медленно вливать из своего рта в ее уста маленькие глотки крепкого вина, потом стал тереть ей виски и согревать ее руки в своих руках. Бледно-розовая краска поднялась к ее лицу. Губы ее стали шептать неслышные слова, ресницы приподнялись, и под ними блеснула лазурь ее глаз. «О, Жан!» — сказала она мне, открыв глаза, и обвила мою шею руками, вся под властью нежности и страха. Именно в эту минуту Карета вернулась в пещеру. И я увидел, как в испуганных глазах дикого ребенка, при виде ее, воскресло воспоминание о ночном видении, и руки ее оттолкнули меня с такой же силой, с какой только что обнимали. Приподняв полотняную занавесь, испанка концом своего хлыста указала Тарамете на невинную виновницу ее ненасыщенного ночного каприза. «Взять ее», — сказала она с презрением, — «запереть в пещере Уруту вместе с господином Синдикатом. Этому парню будет развлечение». Но пора для моего вмешательства еще не настала. Под презрительным, бичующим взглядом иностранки маленькая царица выпрямилась. Высокомерно и холодно прошла она мимо Карету, которая нерешительно отступила. Там, на площадке, встав перед канаками, ослабевшими от страха при одном ее виде, Эдди Дэя сказала непередаваемым тоном царственного вызова: «Ну что же, чего вы ждете?» Ни один из черных не шевельнулся. Карету, опьянев от ярости, щелкнула тяжелым хлыстом. «Или мне придется повторить мое приказание вот этим?» — указала она на хлыст. Угроза хлыстом заставила черных посереть и задрожать в несказанном страхе, но они остались стоять, точно прикованные к земле. «Тарамете!» — в последний раз угрожающе приказала амазонка, и тяжелый ремень хлыста дрожал в ее руке. Черный чиновник сделал шаг по направлению к девушке, и уже я сделал два шага к нему, когда Эдди Дэя остановила и меня. Должна ли я сделать движение, от которого разрушится остров? Прекрасные ее глаза, я их знал, только мягкими, нежными, блистали твердым металлическим светом. Тонкие ноздри дрожали от холодного гнева, уста ее были только тонкой трепещущей полоской, и мстящая рука ее, протянутая к вершине Раутагаи, готова была, казалось, низвести с нее апокалиптическое видение. Тарамете склонил голову и стал на колени. Тогда она обратилась к Карету. «Я не искала тебя. Ты пришла. Твое племя уже все отняло у моего. На свете мне оставалось только одно». Рука ее сжала слишком сильно бьющееся сердце. «Ты отняла у меня и это. Проклятие моего бога над твоей головой. Уходи». Прекрасные губы испанки дико искривились, и она заскрежетала зубами. «Ты нищая! Ты дочь кровосмешения! Ты смеешь меня прогонять перед моими слугами? Перед ним? А, мы посмеемся!» Опьянев от ярости, она повернула к своим черным слугам искаженное лицо. «В последний раз! Повинуйтесь!» Я никогда бы не поверил, что их черная кожа может так побледнеть, но никто из них не сделал ни одного движения. Куретта резким движением приподняла правый рукав на своей нервной руке. «Бабы! Канальи! Я вас засеку до смерти, Санград-Диус! Ну что ж, красавица, посчитаемся вдвоем?» Теперь была пора. Я заслонил Эдидею своим телом, и первый удар тяжелого бича свинцовой тяжестью полоснул обе мои руки, поднятые перед лицом. Второй удар скользнул по голове и плечу и оглушил меня точно дубиной. В глазах потемнело, и я почувствовал, что третий удар, если будет нанесен верно, покончит меня. Но не было третьего удара. Я открыл глаза и взглянул сквозь туман, ничего не понимая сначала. «Пусти меня, негодяй!» «Потише, голубушка! Потише, нежная овечка! Ого, как она буйствует, милое дитя! Совершенно напрасно стараетесь вы вонзить свои розовые ноготки в мою огрубевшую кожу. Ну вот, теперь до глаз добираетесь? Но как же потом смогу я видеть вас, о радость моих ночей? Негодяй, каналья, ты мне отвратителен! А я нахожу вас восхитительной в таком беспорядке. Гнев идет вам как нельзя более. Тише, не отбивайтесь так, или вы принудите меня покрепче сжать ваши руки. Надеть голубые браслеты синяков на эти красивые ручки, право, было бы актом варварства. Нет, нет, отдайте-ка мне эту игрушку. А лицо моего товарища не волчок, чтобы с таким увлечением хлестать его кнутом. Она вас не ранила, Гедик? Пустяки, Корлевен, царапины и больше ничего. Это очень счастливо. Окажите мне услугу, поднимите этот кнут, мои руки заняты. Тараметти, прочь руки, не трогать оружие, черномазы, иначе я рассержусь. Мой большой товарищ сжал одной из своих рук обе руки своей любовницы, бесившейся от бессильной ярости, а другой рукой поводил дулом револьвера, точно поливательной кишкой, по посеревшим от страха милиционерам. «Убирайтесь, вы там!» «Семейные сцены бывают короче, когда происходят без свидетелей. Я сказал, убирайтесь, вы поняли? Или, быть может, мне придется устроить состязание в скорости между вашими ногами и моими пулями? Я считаю, до 10. Вам знакомы условия этой игры, мы уже играли в нее с вами тогда в долине. Не двигайтесь, Гедик. Успокойтесь и предоставьте мне действовать. Так вот, я считаю, 1, 2, 3, 4. В час добрый передайте мои поклоны вашим супругам». Островная милиция покинула свою повелительницу и, сломя голову, бежала вниз по тропинке. Корлевен прокричал вслед: «Гоп! Правительство избавляет вас от обязанности палить в нас оттуда снизу, потому что ему самому пришлось бы платить за разбитые горшки. Отправляйтесь по домам, я сам провожу вашу госпожу». Когда черные зашагали внизу по северной дороге, Корлевен освободил из тисков руки своей пленницы. Глаза Куретто горели ненавистью. «Я знаю кого-то, кто отплатит вам за это старицею, не беспокойтесь». «Да, это очень вероятно». «Ты, которому я открыла свое ложе, ты, которому я подала милостыню своего тела, крик моих восторгов, ты унизил меня перед моими слугами, перед этой нищей. За это ты заплатишь мне всей своей кровью. Ты меня слышишь, Эрве?» «Слышу. И думаю, что вы сделали для этого все возможное. Клянусь тебе в этом памятью моей матери. А пока слушай. Эти уста, вкус которых ты сравнивал в экстазе любви со вкусом граната... О, какая подлая месть! Но она хорошо сумела найти, эта ненавидящая женщина, чем могла его затронуть и ранить. Знаешь ли ты, кто сегодня ночью пробовал вкус этого граната?» Сделавшийся серьезным, взгляд моего друга смотрел на меня вопросительно и огорченно. «Это разрывало мне сердце. А она торжествовала. А если бы это был твой друг, однако, что бы ты сделал?» Не переставая смотреть на меня, Корлевен ответил ей: «Для того, чтобы я поверил этому, надо было бы, чтобы сам он сказал мне это». «Так спроси у него». «Вы слышали ее, Гедик? Под огорченным честным взглядом, который я так любил, я мог только склонить голову в тяжком огорчении». «Ах, — просто сказал он, — я не поверил бы этому. Я предпочел бы, чтобы это произошло тогда, когда, вы помните, Гедик?» «Я помнил. Мне было стыдно самого себя». «Я думаю, — сказал Корлевен, — что под всем этим скрыта какая-то женская чертовщина. Но мне кажется, что я имею право знать. Вы объясните мне, не правда ли, товарищ? Это гордое отречение, невыносимее для меня его гнева. Надо, чтобы он узнал, надо, чтобы он меня простил, чтобы я снова нашел в его честных глазах уважение и дружбу, без которых я сам буду только презирать себя. Я все скажу. Он поймет, он простит, и Дидея также узнает. Я к вашим услугам, Корлевен. Вот в чем правда. Я обернулся, чтобы пригласить выслушать меня и мою помертвевшую подругу. За мною никого не было. И Дидея исчезла.